Четвертое, после того, как его небрежным взмахом руки втолкнул в лес скелет 21 с горящими зеленым пламенем глазами, при этом в костюме моды Нового Орлеана 17 века, с тростью в руке и поношенным цилиндром на голове, украшенным мелкими черепами и кроваво-красными розами, длинными небрежными дредами вместо волос и дымящейся сигарой в зубах, он был готов поверить в сверхъестественное. «Можешь отпустить меня», — сдержанно отвечает зимний солдат. «Если я кого и попытаюсь застрелить, то себя, лишь бы не быть частью этого цирка. Другое дело», — довольная собой говорит волшебница, щелчком пальцев заставляя лед исчезнуть, словно его и не было. «Еще раз прошу, не буянь, будь человеком». Договорились, на что мужчина лишь молчит, глядя на волшебницу нечитаемым взглядом, и проходит мимо, словно она пустое место. «И вовсе мне не обидно», — с напускным спокойствием говорит она пустоте, которая в ответ понимающе молчит. «Эй, Эльза 22, иди сюда», — зовет ее Айрис. «Смотрите, кажется, нас приглашают», — указывает она на лес. «Лес», который в буквальном смысле начал расступаться перед ними, открывая широкую ровную дорогу, ведущую в неизвестность. «Пока, в неизвестность. Это может быть ловушкой», — озвучивает общую мысль Ангелина. «Знаешь, как я обычно поступаю в таких неоднозначных ситуациях», — становясь серьезной, — говорит Тиса. Но тупая улыбка все равно вылезла на лицо. «Кто последний, тот лох», — с задором крикнула она, со всех ног ломанувшись в открывшийся проход, словно у них было соревнование. «Да усыпите ее уже кто-нибудь», — срывается Реджина, но слышит в ответ лишь веселый смех Айрис, первой побежавшей следом за брюнеткой. «Ты вообще ебанутый что ли, раз состоишь с ней в отношениях?» — рычит она опешившему Синдбаду, не понявшему ни слова, но судя по злому выражению лица кудрявой блондинки и ее руке, возмущенно вытянутой в сторону убежавшей волшебницы, он догадывается, что его спрашивают о том, как он ее выносит, на что может только неловко улыбнуться и пожать плечами, прежде чем использует магию полета, чтобы догнать свою ненаглядную, чтоб ее. Симона кусает губы, пытается не поддаваться дурному влиянию, но переглянувшись с испытывающей то же самое Ангелиной, понимает, что разок можно и сотворить дурость, не оглядываясь назад. Обе вместе срываются с места, бросаясь следом за уже убежавшими. «Симона, Энджелина». Растерянный голос Стивена Гранта и Сета Клируатера был словно фоновый шум, на который никто не обратил внимания, даже сами мужчины, бросившиеся вслед за своими женщинами, чтобы защитить их в случае опасности. Второй и вовсе сразу обратился в волка, чтобы догнать свою белую женщину. Барри Аллен под маской Флэша взял старт по одной причине. Может, все эти люди и хорошие в душе, но его рыжий талисман на удачу надо срочно вытаскивать из-под их влияния, в особенности той черноволосой, настрой которой Том впитывает как губка. «Я глазам не верю», — шепчет сама себе Реджина. Но по мере того, как она боковым зрением видит хитро улыбающегося Сэма, играючи шагающего в направлении, в котором умчались остальные, непризнанная и вовсе теряет челюсть. «Даже не думай, Сэм, я к тебе обращаюсь, вернись немедленно, Самуил». «Ха-ха-ха, не будь такой занудой», — смеется ангел, раскрывая крылья и одним взмахом срываясь с места, зная, что его злючка помчится следом. Как минимум, чтобы надавать ему по башке, и он предвидел будущее как никогда точно, когда Реджина побежала, на ходу раскрывая крылья. На условном старте остались только двое, 15-летний Сириус Блэк и без малого 100-летний зимний солдат, волшебник и наемник, школьник и солдат, колорит века. «Я больше никогда не буду заходить в запретный лес в ночь Хэллоуина», — неожиданно произносит волшебник, после чего на глазах у изумленного солдата превращается в огромного черного пса и срывается с места вслед за всеми остальными. Зимний солдат раздумывает еще несколько долгих секунд, после чего делает неспешный шаг вперед, второй, третий и дальше, пока не срывается на бег. Он не намерен оставаться в этом гребаном лесу, чем бы он ни являлся на самом деле. У него на глазах двое мальчишек обратились в гигантских животных, два существа имеют отнюдь не бутафорские крылья за спиной, про остальных даже вспоминать не хочется, тут никаких протоколов действий в случае непредвиденных ситуаций не хватит, чтобы понять, что делать. Впереди действительно может ждать ловушка, но этой же ловушке будет хуже, ведь прямо к ней с улыбкой до ушей мчится оружие массового поражения с лохматой чернобрысой головой. Такой даже гидра мозги промыть не смогла бы, промывать тупо нечего. Чем ближе становился условный финиш, тем медленнее бежала Тиса, и тем быстрее сходила улыбка с ее губ, пока она и вовсе не остановилась, глядя на то, что было перед ней. «Что случилось?» – спрашивает приземлившийся рядом Синдбад, смотрящий вперед с не меньшим удивлением. «Я не ожидала увидеть такое», – глухо отзывается она, аккуратно беря мужчину под руку, потому что ей становилось откровенно не по себе. «Это не тот страх, что насылал мистический зловещий лес, да и того леса уже не было». В течение пути его медленно и плавно сменял собой другой лес, сумрачный, магический, величественный, наполненный силой неизвестной природы, но по сравнению с которой силы самой Тисы напоминали искорку на фоне необъятного пламени. Синий, фиолетовый, серебряный, все цвета смешались в единое, уже не было понятно, что является их источником. Деревья, растения, водные источники или луна, все слилось в одно сплошное что-то и где-то, не поддающиеся никакому осмыслению, ты просто видишь это перед собой и все. У подоспевших были схожие ощущения, и никакого азарта или веселья или недовольства не осталось, все внимание, все желания, все нутро, все было сконцентрировано только на непреодолимой жажде узнать, что это за место, и почему оно с такой силой тянет к себе всех. Прежде чем двинуться дальше, волшебница проделала уже знакомый трюк с юным оборотнем, возвращая ему одежду, которая рвалась на нем во время обращения, за что тот был ей искренне благодарен. Медленно спускаясь по мраморным ступенькам, которые не знали ни трещин, ни времени, ни непогоды, группа людей направлялась по дороге, которая словно вела их в нужном направлении. Впереди их ждала широкая площадь, окружавшая дивной красоты фонтан, воды которого переливались лазурным цветом и словно подсвечивались силой, пронизывающий каждый кубический сантиметр пространства. Вокруг этого фонтана располагались по меньшей мере два десятка резных кроватей, напоминавших собой не то имитацию корабля, какого-нибудь драккара, не то вытянутую на рост взрослого колыбель. Расписанные неизвестными символами, горевшими на поверхности каждой, эти колыбели были накрыты голубоватой дымкой, словно полупрозрачная магическая вуаль, не позволявшая потревожить спящего. И посреди всего этого находился лишь один человек, девушка с синими, отстриженными по плечи непослушными волосами, что сидела на бортике фонтана, подогнув под себя одну ногу, и подбрасывала в одной руке блестящую монету, с каждым разом издававшую характерный звон. Дойдя до этой девушки, все замерли, ожидая, словно она обещала им что-то объяснить или рассказать, и теперь они ждут лишь ее. Это было необъяснимо, но оно было. «Там люди», — тихо шепчет Симона, не отпуская руки Стивена, которую сжимала в обеих своих, пока оглядывала то, что ее окружало. Бросив мимолетный взгляд по сторонам, все могли воочию убедиться, что это правда, в колыбелях находились какие-то люди. Дошли наконец, легкая улыбка трогает губы синеволосой девушки. Синдбад удивленно вскидывает брови, когда осознает, что он понимает чужой язык, не знает как, но понимает. Девушка с синими волосами в последний раз ловит монету, сжав ее в кулаке, и поднимает на присутствующих взгляд своих глаз, таких же синих, как ее волосы, ненормально ярких, с черным вытянутым зрачком, узким настолько, что его едва можно было заметить. «Добро пожаловать», спокойно приветствует она их. «Хоть вы и не должны были оказаться здесь при жизни, но сейчас такая ночь, Хэллоуин, время, когда все границы стираются, а магия становится на редкость непослушной, и тогда случаются подобные осечки», неспешно поясняет она, обведя их рукой, давая понять, что так называемой осечкой являются они, находящиеся там, где не должны быть. «При жизни», хмурится Риджина, для которой эта тема ближе, чем кому бы то ни было. «Что это за место?» «Сложно сказать», — пожимает плечами синеволосая девушка, поднимаясь на ноги и выпрямляясь во весь рост. Выглядела она не то, чтобы пугающе или хотя бы презентабельно. Обычные, слегка потертые широкие бриджи темно-синего цвета, незамысловатые коричневые сапоги, будто истоптанные долгим путешествием, обычная льняная белая рубаха, явно на несколько размеров больше, только обтягивающий жилет из темно-синей кожи и такие же наручи, затянутые шнурками, не позволяли висеть одежде мешком. Десятки небольших ремешков то тут, то там, видавшая всякая сумка, перекинутая через плечо, из которой торчали несколько скрученных в трубку пергаментов и кончик белого пера. Голову же венчала тирольская шляпа темно-зеленого цвета с небольшим совиным перышком, воткнутым с левой стороны. Видок среднестатистического барда из фэнтези, вечно не имеющего денег. Вот только музыкального инструмента при ней не наблюдалось. На какую-то жрицу, колдунью, богиню или другую сущность она не похожа, но бдительность все равно никто не ослабил. Это место просто есть, существует где-то на стыке всех ваших и других миров, говорит она. Отсюда выходит, чтобы жить, а закончив свой путь, возвращаются, чтобы присматривать за следующими поколениями. Нет, это не пристанище души, не мир мертвых, сразу отвечает она на незаданный вопрос. Сюда попадают не все, только те, кто отсюда выходит. А ты сама, тянет Айрис, не стесняясь наполовину спрятаться за надежной спиной своего героя в красном, что прикрывал ее еще и рукой. Дион 23, представляется синеволосая. Дион летописец, добавляет она, слегка дергая свою сумку, намекая на то, что по виду и так можно было бы понять. Я всего лишь приглядываю за ними, пока они здесь, указывает она на колыбели. Иногда мне дают что-то вроде отпуска, и я путешествую, записывая разные истории, происходящие с теми, кто составляет мне компанию. Бывает и таких, как вы, незаметно навещаю, чтобы посмотреть, как и чем вы живете. А в редких, исключительных случаях могу быть и глашатаем. Глашатаем кого? Хмуро спрашивает Ангелина. Того, кто придумал это место, обводит Дион руками окружающее пространство. Того, кто придумал их, вновь указывает она на колыбели. Того, кто придумал вас, говорит она, теперь смотря прямо перед собой на гостей. Не всех, разумеется, улыбается она, надеясь успокоить взволнованные сердца. И кто же это все придумал? Прищуривается Симона. Намекаешь на какого-то бога? Нет, бог это слишком сильно сказано, но это маленькое измерение и всех, кто в нем, придумал кое-кто, расплывчато отвечает Дион. Меня ведь тоже придумали и дали знать столько, сколько положено. Я не могу копнуть глубже того, что в меня заложено. Ладно, тайна бытия и все остальное не так важны, прерывает философские вопросы, ибо не имеют ответа, Тиса. Ты можешь вернуть нас по домам, на что Дион согласно кивает, краем глаза наблюдая, как черноволосый мальчик-подросток словно заколдованный направляется к одной из колыбелей, но не препятствуя ему. Вы здесь как раз для того, чтобы вас всех вернули домой, поясняет Дион. Я уже говорила, что вас здесь быть не должно, но этот Хэллоуин не доглядела. Приношу свои извинения за то, что произошло. Если все готовы, верну каждого туда, где ему и положено быть. Вот так просто, прищуривается волшебница, словно ничего и не было, без условий, без клятвы молчать об увиденном, без. Вы об этом не вспомните, честно обещает Дион, то есть обо всем, что произошло, о друг друге, зрит в корень Риджина. Мы не будем помнить друг о друге, испуганно вторит Айрис. Абсолютно исключено, неумолимо качает головой Дион. У каждого своя история и мир со своими правилами, пересекаться вы не должны. Только здесь, уже после того, как проживете свои жизни, сколько бы они ни длились, и вернетесь к своим истокам. А если я не собираюсь никуда возвращаться, огрызается Риджина. У тебя нет выбора, безразлично говорит Дион, совершенно не впечатленная чужой дерзостью. Ты, такая же идея, как и остальные девушки, начало и конец твоей истории написаны давно. Можешь злиться, отрицать судьбу, бунтовать, все, что хочешь, ты свободна выбирать свой путь, но у любого пути есть конец. Возможно, тебе станет немного легче, если я скажу, что вариантов этого конца несколько у каждой, поэтому вы в некотором смысле по-прежнему сами творите свою судьбу. Какой конец своей истории вы выберете, такой и получите, это за вас решать никто не будет. Это как-то тупо, если честно, выдает Тиса. Я с судьбой и предрешенным на ты, поэтому кое-что в этом понимаю. На что синеволосая девушка лишь хмыкает, с загадочной улыбкой на губах, ловко вертя между пальцев монету, которую до этого подбрасывала. Не буду врать. Того, кто все придумал, нельзя назвать самым светлым умом, легонько усмехается Дион. Но он старается, учится, совершенствуется. Я ведь сказала, что это не бог, который идеален и абсолютен по умолчанию. Зато абсолютно точно и вне всяких сомнений искренне любит вас всех, потому и оставляет вам возможность выбирать, как именно закончится история каждой. А имя у него хотя бы есть, интересуется Айрис. Есть, конечно, как и у любого, но мне он его не говорит. Или она. Пол я тоже не знаю, пожимает плечами Дион. поэтому зову его просто Чили-24. На это Айрис и Тиса отпустили тихие смешки. Не самое величественное имя для великого создателя. Хотя если у него действительно не самый светлый ум, то в самый раз. Ты сказала, что написаны истории девушек, берет слово Сэм. А что с остальными? И ведь правда, Дион действительно говорила так, будто к присутствующим мужчинам не обращалась вовсе. Так и есть, соглашается Дион. Всех вас, мужчин, которых сюда занесло сегодня, придумал кто-то другой. И ваши истории давным-давно закончились. Просто сейчас их в некотором смысле перезапустили, начали сначала. Вы здесь лишь потому, что в жизнь каждого была вплетена новая идея, рожденная в этом месте. В своем мире именно вы, якорь, удерживающий идею из этого места, вплетенный в чужую, где изначально их не было. Так рождаются новые истории, которые потом могут превратиться во что-то совершенно неожиданное и непредсказуемое. В каком смысле? Сдавленно шепчет ангел, хотя прекрасно понимал, к чему идет разговор. Объясню на примере, все равно вы ничего не вспомните. Не было бы тебя, не было бы и ее, указывает она на Реджину, обращаясь к Сэму. Вообще, в принципе, не существовало бы нигде и никогда ни в каком виде. Вы нашли друг друга не просто так. Она была придумана для тебя, и только потом начала обретать собственную полноценную историю. Не было бы тебя, обращается Дион к Сету Клируатеру. Не было бы ее, кивает она на шокированную Ангелину. То же самое, говорит она, обращаясь к Айрис и Барри. И вы двое, аналогично. Это было обращено в адрес Стивена и Симоны. Оглянитесь, посмотрите повнимательнее. Осмотревшись, вглядываясь пристальнее в то, что их окружает, до них наконец доходит осознание, что несколько колыбелей из множества пусты. И если посчитать, пять пустых колыбелей, и их тоже пятеро. Тиса, Реджина, Симона, Айрис и Ангелина. Совпадение? Ага, конечно. Значит, они появились отсюда? Все, что они из себя представляют, зародилось здесь. Я все еще не до конца понимаю, как это работает, качает головой Симона. И объяснения твои не вселяют особой радости. Смотри, предпринимает еще одну попытку Дион. Зарождается идея у нашего бит-босса, обрастает какими-то минимальными характеристиками, и только если эта идея покажется Чили, а он тот еще мнительный перфекционист, иногда докапывается даже до мельчайших деталей собственных историй, которые вообще ни на что не влияют, так вот если ему идея покажется хорошей, и эту идею возможно будет реализовать, то тогда она появляется здесь в колыбели, дожидаясь своего часа. А свой час, это когда ясно, в каком из миров идея будет жить, когда придумано начало ее истории и конец, а также когда найден подходящий якорь, но последнее не столь обязательно, просто с ними чуть легче ориентироваться, вот Чили иногда и хитрит, облегчая себе задачу. Идея спокойно живет себе свою жизнь, и когда эта жизнь подходит к концу, никто вас намеренно убивать и забирать не собирается, все исключительно под вашу собственную ответственность, тогда идея возвращается сюда, чтобы составить мне компанию. А ты сама, спрашивает Симона, я идея другого рода, что-то вроде личного помощника или секретаря, бегу помогать, когда Чили пытается быть хитровыделанным, в итоге запутывает сам себя и зовет на помощь меня, чтобы я все разгребала, потому мне и дали доступ ко всему, что только есть в нашей библиотеке, так что у меня нет своей истории, и быть не должно, наверное, поэтому я очень жадная до чужих историй, на то и летописец, улыбается Дион. Мы, кстати, с тобой чем-то похожи, поворачивается она к Тисе. Ты тоже идея несколько иного толка, чем остальные, потому что являешься самой первой разбуженной, без преувеличения, любимица Чили. Он был, по сути, ребенком, когда придумал тебя. Как бы это объяснить? Рука еще не была набита, понимаешь, тебя придумали не для него, кивает она на Синдбада, а для мира, в котором ты оказалась. Лишь позже ваши истории переплелись и теперь неразрывно связаны. И ты единственная здесь путешественница 25, если понимаешь, о чем я. Поэтому многие из тех, кого ты сегодня увидела, были знакомы тебе заочно. Тиса тяжело сглатывает, понимая, о чем говорит Дион. Вот почему она единственная узнавала некоторых как выдуманных персонажей. И она была права. Они тоже чьи-то выдуманные персонажи. Все они. То есть мы появились здесь, глухо говорит Ангелина, и просто были засунуты в чужие уже законченные полноценные истории, вплетены, а не засунуты, строго говорит Дион. Разница огромна, не смешивай все в кучу. Зачем? Повысив голос, воскликнула она. Для чего? В чем смысл? Да и есть ли он вообще? Есть, спокойно отвечает Дион. Вы своим присутствием, своим участием создаете новую, совершенно другую историю. Все, что вы должны делать, это просто жить так, как захотите сами. Никто никакой великой миссии на вас не возлагает. И если думаешь, что якорь означает, что ты раз и навсегда привязана лишь к одному человеку, то нет, это не так. Ты вольна делать со своей жизнью все, что хочешь. Но Чили довольно сентиментальный, очень скрупулезно подбирает пары, чтобы двое подходили друг к другу, и всегда болеет за счастливый конец. Только это ни на что не влияет, вариантов концовок несколько на твой собственный выбор, я же говорила. Просто знай, что у счастливого финала всегда есть группа поддержки, состоящая как минимум из двоих. Первый Чили, а второй, на что Дион лишь молча показывает пальцем на себя, улыбаясь озорной улыбкой. А это что? Спрашивает Айрис, указывая на несколько колыбелей, которые отличались от остальных. Там тоже кто-то есть внутри, хотя отличались слабо сказано. Это были настоящие гробы из кроваво-красного стекла и каркаса из черного металла. Каждый такой гроб был полностью перетянут тяжелой железной цепью и скреплен по центру крышки массивным замком, чтобы их невозможно было открыть. Их было около 10, и сразу они не бросались в глаза, потому что первые стояли в отдалении от остальных, второе, были сокрыты фонтаном, третье, местная магия будто дополнительно скрывала их, а эти, вяло тянет Дион. Самые первые идеи, плохо продуманные, но чертовски сильные и уже получившие свой якорь. Просто сгустки силы, которым даже историю не получается придумать, лишь пару отдельных эпизодов. Они здесь самые старшие, ждут своего часа уже очень и очень долго, но, наверное, так никогда и не будут разбужены, с некой задумчивостью заканчивает она. Тогда зачем держите? Осторожно спрашивает Стивен Грант. Это не очень гуманно, с какой стороны ни посмотри. Это не ко мне вопрос, качает головой Дион. Но возможно когда-нибудь. Как-то, указывает Дион на одну из колыбелей, которая была полностью покрыта толстым слоем льда, за которым ничего не было видно. Ее история уже написана, и она даже была разбужена, но у Чили случился бзик перфекционизма на ровном месте, и пришлось эту историю пока приостановить 26, но она обязательно продолжится рано или поздно. Думаю, после нее и у остальных появятся шансы. Ладно, не будем об этом, я вас слишком загрузила. Что здесь делаю я? Раздается голос зимнего солдата. Небольшая ошибка, как и с тем мальчиком, честно признается Дион, кивнув на Сириуса Блэка. Ваши жизни совсем недавно рассматривали как кандидатов на новые истории, однако это были всего лишь мимолетные мысли, но в Хэллоуин даже этого хватило, чтобы вас затянуло сюда. Если хочешь посмотреть, улыбается Дион, делая приглашающий жест рукой, направившись к одной из колыбелей. Подойдя к указанному месту, солдат остановился, вглядываясь в то, что было перед ним. Под защитным слоем магии спала молодая женщина, одетая в костюм черного цвета практически без швов, напоминавший чем-то гидрокостюм, слегка поблескивающий из-за падающего света, из-за чего казалось, что он сделан из латекса, но материал был совершенно другой, более прочный и практичный. Он полностью закрывал все тело, застегиваясь под горлом специальными ремешками. На ногах были сапоги с тяжелой подошвой, напоминающие чем-то армейскую, и металлическими креплениями. Руки закованы в перчатки и модернизированные наручи, не оставлявшие ни одного участка открытым. В одном из наручей солдат замечает кончики спрятанных стилетов. Высокий плотный корсет черного цвета, закрывавший грудь, тоже был сделан из материала, кажущимся невероятно прочным и легким даже на вид 27. Лицо увидеть не представлялось возможным. Черная тактическая маска скрывала всю нижнюю половину лица, а верхнюю – слегка модернизированные мотоциклетные очки с темными стеклами, скрепленные с маской единым швом. Темно-каштановые волосы, обрезанные по плечи, небрежно рассыпались вокруг головы спящей. «Пока придуман только прообраз», — поясняет Дион. «Может еще тысячу раз все поменяться. Она похожа одновременно на супергероиню, спецагента и девицу легкого поведения», — только и говорит солдат, мысленно отмечая, что фигура действительно хороша, не просто красивая, а по-настоящему сильное тело, сохранившее все женские формы и изгибы. Почти угадал. Пока что существует только пара мыслей. Каких, еще не знаю, идея не закончена, хотя скорее даже едва начата. Но дать тебе фору она точно сможет, тебе понравится, по-доброму улыбается Дион. «Она мне не нужна», — отрезает солдат. «Я не собираюсь становиться ничьим якорем, мне и своих проблем хватает. Отставить пререкания, сержант Барнс», — с легким смешком говорит Дион. «Конкретно эта идея была создана в первую очередь для истории, а не для тебя. Я ведь говорила, что якорь не всегда обязателен. Тем более, с чего ты взял, что она будет проблемой?» «Женщина», — лаконично отвечает Баки. «Не переживай, мы тут трепетных жертв с нежной душой, ищущих себе сильного защитника-альтруиста или печального красавца для утешений, не делаем. Это заказ в другие фирмы», — шутит девушка, оставляя мужчину наедине со своими мыслями, направляясь к застывшему возле другой колыбели юному волшебнику. Рука невольно тянется к лицу спящей девушки, и, к его удивлению, барьер пропускает, позволяя кончикам здоровой руки прикоснуться к нежной слегка прохладной коже лба, единственного, к чему ее экипировка позволяла прикоснуться. Не почувствовав никакого чуда, мужчина убирает руку, но какое-то интуитивное предчувствие заставляет стоять на месте и внимательнее вглядываться в женщину, словно он мог получить какие-то ответы на несуществующие вопросы. И все же что-то он почувствовал. Сириус Блэк стоял возле спящей рыжеволосой девушки, на вид своей ровесницы, в мантии Хогвартса и шарфе Коктеврона. Миловидная пухленькая девушка, тихонько спящая в своей колыбели. Юноша никак не мог понять, что потянуло его к ней. А вот ее история уже практически готова, подкравшись сзади, говорит Дион, заставив юного волшебника вздрогнуть. «Кстати, очень поучительная, не могу дождаться, когда она уже начнется. Нравится?» — с хитринкой спрашивает девушка. «Не знаю», — с секундной запинкой произносит Сириус. «Нет, наверное, не совсем в моем вкусе». «Хммм, очень жаль», — разочарованно тянет Дион. «Но ничего, если не нравится, найдем какой-нибудь другой якорь или вовсе без него оставим. Как вы можете так легко распоряжаться чужой жизнью?» — вознегодовал Блэк. «У нее ведь будут собственные чувства, а вы распоряжаетесь ею как вещью. Во-первых, не я. Во-вторых, ее собственные чувства очень даже учитываются, здесь все делается с любовью, а не абы как. И в-третьих, да ты сам ее еще не знаешь, а уже говоришь не хочу, не буду». «Не надо так, юноша», — укоризненно качает пальцем Дион, покидая общество растерянного волшебника. Вернувшись к фонтану, Дион громко хлопает в ладоши пару раз, привлекая общее внимание. «Пора возвращаться по домам, прошу всех не затягивать с прощанием», — делает она объявление. Казалось бы, всего один день вместе провели, а расставаться уже не очень-то и хотелось. Это читалось в глазах девушек, когда они скучковались, чтобы попрощаться, а мужчины понимающе отошли чуть в сторону, чтобы не мешать дамам и заодно пошушукаться о своем. «Не знаю, как все, а мне будет жаль забывать произошедшие», — начинает первый Айрис. «Это было просто нереально. Особенно ты», — с горящими глазами щебечет она, обращаясь к Тисе. «Ты вообще огонь. Мне давно так весело не было. Ао, какая прелесть», — разомлела от таких комплиментов волшебница. «Иди сюда, светлячок», — говорит она, сгробастывая рыжика в крепкие объятия, даже отрывая ее немного от земли из-за разницы в росте. «Симона», — зовет волшебница, отпуская рыжую девушку. «Что, можно еще разочек, напоследок?» — просит она, молитвенно сложив руки. «Можно что?» — непонимающе спрашивает женщина. «Кис-кис-кис». Веселый женский смех звонким перезвоном пронесся в воздухе. «Сейчас блевану сахаром», — кривится от наблюдения телячьих нежностей Риджина. «Проверься на диабет», — вставляет профессиональную шуточку Ангелина. Внешне оставаясь образцом сдержанности и профессионализма, лишь уголки губ подрагивали, желая выдать веселье своей хозяйке. Русская сначала зарабатывает злой взгляд от непризнанной, но потом он плавно меняется на одобрительный, тем самым признавая подколку остроумной. «Ладно, признаю, ты ничего такая», — расщедрилась Реджина на похвалу и легкую полуулыбку. «Даже не бесишь», — взаимно улыбается Ангелина, как и Реджина, продолжая наблюдать за веселящимися девушками с чуть более легким нравом, чем у них. «Ой, слушайте, все возможности не было сказать», — спохватывается Тиса. «Я так-то очень хороша в магии молнии, у меня к ней что-то вроде иммунитета есть». «Ты это к чему?» — не понимает Симона, как и остальные. Не понимает, пока хищный взгляд Тисы не падает на Реджину, а поистине паскудская ухмылка не озаряет лицо волшебницы. «Только попробуй», предупреждающе вытягивает палец кудрявая. «Да блять!» — вскрикивает она, когда ее сжимает в крепких объятиях телепортировавшаяся прямиком перед ее лицом брюнетка. Специально ведь делает это, чтобы побесить, а не потому, что шибко обниматься хочет. Смех остальных девушек лишь подкрепляет эту догадку. В то же время у мужчин. «Хорошо, что скоро расходимся навсегда», — выдыхает Сэм. «Если бы они виделись на постоянной основе, не приведи Господь», — перебивает его Флэш, прекрасно поняв суть. Но Симона выглядит счастливой рядом с ними, замечает Стивен, бросая мимолетный взгляд на свою женщину. «Это лишь потому, что она еще не успела попасть под влияние моей. Поверь, потом ты бы с ней уже не справился», — многозначительно хмыкает Синдбад, и оспорить его слова не смог никто. «Тебе никогда не хотелось ее убить?» — с абсолютно серьезным лицом спрашивает Баки. В прямом смысле слова, на что Синдбад лишь фыркает. «Практически каждый день», — честно признается король. «Разве нормально испытывать желание убить ту, которую любишь?» — задает вопрос 15-летний Сириус, за что удостаивается целого набора взглядов, выражающих самые разные эмоции, от которых волшебнику стало не по себе. «А в чем тогда смысл отношений?» — смеется Сэм, подружески похлопывая парнишку по плечу. «В отношениях бывает и по-другому», — пытается исправить ситуацию Стивен. «Когда не ты хочешь ее убить, а она, тебя, в определенные моменты», — красиво завуалировал он проблему диссоциативного расстройства личности. «Ты не делаешь лучше», — удрученно тянет парень. «Подрастешь, сам все поймешь», — смеется Синдбад. «В смысле пойму, что люблю девушку, когда захочу ее убить. Не доводи ситуацию до этого», — внезапно включается в разговор Баки, после чего достает из кобуры пистолет и протягивает его Сириусу. «Бей сразу», целься строго в голову. Несколько непонимающих, если не назвать их шокированными взглядов, падают на непрошибаемого зимнего солдата. «Хватит секретничать, сплетники!» Зовет их кто-то из девушек. Все резко выпрямляются, а солдат убирает пистолет обратно, после чего идут обратно с абсолютно серьезными лицами, словно ничего не было. Дион вновь сидела на бортике фонтана, подкидывая монету, с улыбкой наблюдая за своими гостями, приходящими в себя в своих мирах после незапланированного путешествия, совершенно ничего не помня о произошедшем. Весело получилось, будет, что вспомнить. Хотя их путешествие вышло таким забавным, что рука сама тянется к перу, чтобы записать историю чужого приключения. Первые строчки легли на бумагу быстро, словно кто-то диктовал на ушко Дион текст, настолько легко все пошло. Эта история берет свое начало с человека, который смог побороть рок судьбы в лице чудовища, что существует еще с начала времен. Имя этому древнему монстру – лень, и над каждым ныне живущим он имеет власть. После 3 лет ожесточенной борьбы, над монстром удалось одержать очередную маленькую победу, но впереди еще целая война, длиною в жизнь. Храбрый Чили смог отбить у него свое давнее желание написать историю, посвященную Хэллоуину, полную необъяснимых чудес, неожиданных встреч и знакомств. И воодушевление его перед предстоящей битвой оказалось столь велико, что он полностью изменил все планы, создав то, чего даже не планировал. Кто-то будет думать, что он смог поймать за хвост не только удачу, но и вдохновение, кто-то будет считать, что все это было даровано ему природой, и только я, скромный летописец, пронесу сквозь века знания истины, заключающиеся в том, что дурак этот позабыл о нормальном сне и затуманил свой разум напитками хмельными, из-за чего и родились идеи, отдающие тонким ароматом курительной смеси из трав дивных настолько же, насколько и запретных. Глава 44. Кто прав, а кто правее? Примечание к части. Оно живое, оно шевелится. А еще здесь новая глава XD. Что такое стыд? Хотя глупый вопрос, мне ли не знать про стыд? Но я смогла познать новые грани этого чувства, вернее пробить дно и обнаружить под ним целый мир неизведанного ранее позора. Все началось с малого. Мне надоело валяться и нежиться под солнышком, и я начала доставать Юнона, тыкая пальцем в его бок, подстрекая повеселиться, потому что было очень скучно, а пока короли дойдут до дворца пройдет 2-3 часа, а то и больше, потому что переместила я их. В общем, потому что мразота я злобная, вот почему. И маги-отшельник стоически терпел меня в ипостаси личной бесечки, но в какой-то момент все же дал слабину и поддался моим наускиваниям, спрашивая, как я предлагаю повеселиться. Призадумавшись, поняла, что норму пакости я на сегодня уже наделала, поэтому хотелось чего-то безобидного и доброго, а не назло кому-то. Выбор пал на максимально безобидное веселье, немного музыки и танцев, вернее даже смешных танцулек. Юнан использовал это как путь к отступлению, заявив, что он забыл, как танцевать, да и не помнит, в какой жизни делал это в последний раз, и не то, чтобы у него сейчас возникло желание. У меня от такого заявления мотивации растрясти закостеневшего маги-отшельника только прибавилось. Отступать решительно не собиралась, использовав контраргумент, что ему просто нужна та музыка, от которой ноги сами в пляс пустятся, а еще, что ему нужно расслабиться, что он слишком напряжен, постоянно думая о судьбе мира и прочих высоких материях. Короче, выносила ему мозг так профессионально и тонко с заботой в голосе, что маг-отшельник в итоге оттаял и улыбнулся, поддавшись на мои ухищрения, готовый на маленькое детское безумство со мной. Коли уж я сама заговорила про музыку, от которой ноги сами в пляс пойдут, Юнан справедливо ожидал от меня инициативы. Было понятно, что необходимо что-то звучное, динамичное, заводное и очень громкое, а значит что-то из 21 века, если вы понимаете, о чем я. Но также ясно как день, что воспроизведя с помощью звуковой магии по памяти что-то из рока или металла, я убью бедного Юнана шоком. Каким-нибудь условным Канье Уэстом его тоже не хотелось мучить, и особенно не хотелось мучить этим себя. Нужно было что-то более легкое, понятное и соответствующее атмосфере этого мира, чтобы Юнан пережил экзотическую для себя музыку, которую я, конечно же, усилю звуковой магией настолько, чтобы во всех уголках дворца было слышно, пока мы будем отжигать во внутреннем дворе недалеко от главных ворот. Тут такое местечко удачное, так и просится превратить его в танцпол. И тут мне в голову ударила гениальная мысль. Что-то простое, понятное и подходящее местному антуражу. Ну, конечно, это песня из диснеевского мультика «Аладдин». Та самая, где я твой самый наилучший друг. Правда, я-то слова на английском буду понимать, а Юнан. А Юнана я просто на некоторое время заколдовала, не на знание языка, нет, но чтобы он понимал смысл слов, понимал контекст. На английском он не заговорит, да и заклинание рассеется, как только мы натанцуемся. Музыку в первые секунды сделала не очень громкой, чтобы не травмировать уши Юнана. Потом, когда втянемся, постепенно буду увеличивать громкость по нарастающей. Разумеется, маги сначала удивился необычным звуком, полившимся из моего посоха, на вершине которого возле изумруда светился небольшой магический круг, скорее даже кружок, а вокруг него в воздухе плавали маленькие знаки, напоминавшие ноты. Но быстро проникся ритмом, сам не замечая, что начал слегка топать носком стопы в такт. С танцем было чуть сложнее, Юнан двигался слегка скованно, неуверенно, но решительно пытался повторять за мной незамысловатые движения безобидного детского танца. Смотрел на меня, пытаясь повторять движения импровизированного танца, в котором я пародирую то ли арабов, то ли египтян, то ли расписываюсь в своем слабоумии, но мне было весело и радостно, и Юнан перенимал мой настрой, находя все это забавным и затягивающим. Уже к середине песни, что стало заметно громче, я вдруг подумала, мы же волшебники, мы можем повторить не только танец и музыку из мультика, но и спецэффекты. Ве приде аур силвисон сервице, йоу редхе босс, хе кинг, хе шах, 28. Я, продолжая дурачиться и танцевать, первая использовала магию специально с наибольшим количеством огоньков из пальцев, на этом куплете под каждое утверждение изменяя одежду растерянного такой выходкой Юнана сначала на костюм современного босса, потом резко на богатые одежды короля, а потом на одеяние шаха с помпезным тюрбаном. Сайф хат йо виш, и тес йоурс, труи диш, хоф абаут элитли море баклава. И когда я наколдовала иллюзию семи больших тарелок с горой пахлавы, летающих вокруг обескураженного маги в воздухе, он, кажется, наконец-то втянулся по-настоящему, широко улыбнувшись, так ярко, так открыто, так искренне. Казалось, у него даже глаза засияли беззаботным счастьем, а с плеч упал огромный груз. Хави саме овцелумна, триал овцелумбе. Настала моя очередь удивляться, когда Юнан, моментально сам сменив свое одеяние шейха на белые шаровары, зеленую жилетку до пояса и глупые на вид бабуши, расшитые узорами из золотых нитей, наколдовал под слова песни вокруг меня иллюзию из двух длиннющих рядов с разнообразной одеждой. «Эм инт хема атто хелп йоу, дуде, йоу аинт эни верхата фриент ликеме». Танцующим движением приблизился ко мне, нахлобучивая на застывшую меня взявшийся из ниоткуда тюрбан, который, выпустив из себя волну магии, изменил и мою одежду на идентичные шаровары черного цвета, более короткую жилетку, открывающую живот, и такие же глупые бабуши, заставляя нас обоих почувствовать себя на одной ступени деградации. Но самое страшное в этой ситуации, что мы вместе смеялись, продолжали танцевать, а я незаметно делала музыку все громче и громче, без тормозов улетая с Юнаном в полнейший отрыв, дурачась и колдуя как дитя малое, больше движений, больше огоньков из пальцев, больше иллюзий всякого хлама вокруг, который сменяется так стремительно, что следы волшебства в виде дыма и огоньков от предыдущего фокуса не успевают до конца рассеиваться. Вот это маги-вечеринка. Sun your friends that his, смотря прямо мне в глаза, Юнан создает с помощью магии 5 огненных колец средней ширины, жонглируя им как заядлый циркач. Sun your friends that hat, я принимаю вызов, отвечая на его магию, снимая с головы тюрбан и засовывая в него руку, создавая прямо внутри небольшой портал, из которого я достаю коврика на манер фокусника, достающего из шляпы кролика. Sun your friends pulled his, out that here little hat, Sun your friends go. Танцуя, мы продолжаем танцевать и соревноваться, у кого магические фокусы получатся безумнее, окончательно теряясь во времени и месте, потому что нам было настолько весело, что было наплевать уже на все на свете. Yes, они ви шорт воорд хрие, велу и эмонт хиёб, йоу биг на боб, йоу аинт и невер хата фриент, невер хата фриент. И на последнем куплете мы с Юнаном так разыгрались под громогласную музыку, что пустили на самотек все, колдуя и колдуя бесконечную кучу всего. Разноцветные фейерверки летали то тут, то там, взрывались в небе и с шипящим звуком горели на земле по типу бенгальских огней, весь дворец светился так, словно его по контурам обхватывала светодиодная лента. Я в порыве кутежа создала ультрареалистичную иллюзию, будто на всех балконах дворца стояли слоны, подпевая музыке своими хоботами с характерными звуками, и немного качались из стороны в сторону в такт музыке. «Йоу аинте невер хата фриент, невер хата фриент», Юнан ответил мне оравой жирафов вокруг нас, виляющих длинными шеями в такт песни, заодно сколдовав нам в подтанцовку иллюзию целого отряда танцовщих в костюмах для танца живота и с вуалями на лицах, что отрывались вместе с нами. «Йоу аинте невер хата фриент, невер хата фриент, йоу аинте», продолжая свои пляски бабуинов. Мы без задней мысли увеличивали количество иллюзий сокровищ. Невер хата фриент, невер хата фриент. Взрывающихся фейерверков не только в небе, но и вокруг нас. Йоу аинте невер, невер. Куч золота то тут, то там, которые мы между делом пинали ногами, разбрасывая драгоценности словно мусор. Хата, хата. Попутно еще успевали дать друг другу пятюню с громким хлопком. Фриент, фриент. Что тоже повлекло за собой очередной магический всплеск. Лики, лики. Превратившиеся 5 танцующих с нами верблюдов, не считая уже имеющуюся танцевальную армию. Ме. На последней строчке мы, запыхавшиеся, шальные, перевозбужденные, катимся по длинным шеям жирафов, словно по горкам, поддерживая себя магией полета для равновесия, и после одним слитым движением прыгаем с их спин. Йоу аинте невер хата фриент лики ме. Радостно приземляясь в смешную позу со вскинутыми в не менее смешную позу руками. Форменное безумие. И встречаемся с охуевшими глазами гостей, что стояли в 10 шагах от безобразия, что мы устроили. Поэтому простыд, отныне, я знаю все и даже больше. Было фантастикой, что даже Юнана пробрало чувство стыда. А тут еще Тит Алексий принялся нас отчитывать, мол, что мы устроили, как себя ведут 2 взрослых могущественных волшебника, что вообще нужно иметь в голове, чтобы тратить свои невероятные возможности на подобную глупость, что мы бессовестные, ленивые, дурные и просто пропащие. Последнее, это он так мстил за то, что мы не пошли встречать гостей, отбрехавшись, мол, нам лень, мы очень устали, из-за чего пойти должен был он сам и Аладдин. Ну типа мы оба такие уставшие, но стоило мальчишкам свалить, как у нас внезапно обнаружились силы на целую вечеринку, а значит мы что, напиздели, правильно, за что и были вынуждены послушно рассеивать все иллюзии, что таяли и исчезали подобно миражу. Жаль, нам с Юнаном нельзя точно так же исчезнуть, словно нас и не было, а все произошедшее, выдумка воспаленного сознания гостей из-за жары, под которой они шли до дворца. Не знаю, что в этот момент было написано на лицах остальных, кто все это видел и слышал, потому что я видела только свою ладонь, которой накрыла опущенное вниз лицо, надеясь таким образом спастись от беспросветного позора. Даже коврик стоял, в прямом смысле стоял, прямо на земле, рядом со мной, опустив вниз условную голову и накрывая ее одной из своих кисточек, изображая фацепалм. А Юнан в этот момент вовсе был моей блондинистой версией, один в один копируя нашу с ковриком позу. А ведь на нас по-прежнему были идиотские жилетки, шаровары и бабуши. У меня на голове еще тюрбан этот, который я во время танца вернул обратно после фокуса с ковриком. Безнадега. Всего лишь хочу проснуться и понять, что все это было сном, и никто ничего не видел, а не молчаливо избавлять нас с Юнаном от идиотского вида, возвращая нам обоим нормальную одежду. Как будто, блин, никто не видел, что я это делаю. Это то же самое, если бы я пришла на собеседование для устройства на работу, и под ошеломленным взглядом будущего начальника, как ни в чем не бывало, надевала на плечи модный брендовый пиджак в классическом стиле, который до этого был в руках, с таким видом, будто он вовсе не успел разглядеть на мне футболку с надписью «Люблю кушать из сортира», которую я теперь прячу под этим пиджаком. Судя по недовольно обиженному выражению лица Тита Алексия, в котором из-за нашего с Юнаном старческого похуизма на правила приличия и этикета проснулся вредный и не менее старый дед, а может это была и вовсе бабуля Шахерезада. В общем, он осуждал нас. Я прямо чувствовал этот его взгляд, полный невысказанного разочарования во всем человечестве по моей вине, когда он проходил мимо меня, а следом за ним и все остальные, кто смог отойти от шока из-за увиденного. Давно они там вообще стояли, много успели увидеть, судя по тяжелому обреченному вздоху Каина, когда он проходил мимо, кривой вымученной и просто отвратительно жалостливой улыбки Му Алексия, а также смешку Шаркана, который он успел скрыть за ладонью, хлопнувшей его по губам, не позволяя этому превратиться в полноценный смех, и молчаливому утешающему похлопыванию по плечу от Алибабы, который при всем своем невезении о пробитии такого дна мог только мечтать, все они видели больше, чем мне хотелось бы, и только Аладдин бросил на нас обиженный до глубины души взгляд за то, что его на такое веселье не позвали, а он, похоже, готов был все бросить, чтобы вместе с нами поразвлекаться с такой музыкой, танцами и свистопляской неограниченной магии, которую мы устроили, о которой он и не мечтал, находясь в окружении обычных людей или обычных волшебников. Обычных, в смысле более адекватных, чем мы с Юнаном, и менее оторванных от реальности. Прости, карапузик, в следующий раз обязательно. Юнан, почуяв окончание экзекуции, молча вместе с ковриком направился следом за всеми, оставляя меня в одиночестве мириться с беспощадной реальностью бытия. Хуже могло быть только если бы это видел Джудар. Он бы меня со свету сжил, бесконечно напоминая о произошедшем. Вернее, я думала, что хуже могло быть только присутствие Джудара. Думала, пока не осмелилась медленно отлепить ладонь от лица и поднять голову, тут же сталкиваясь взглядом со стоявшим неподалеку Синдбадом, который специально задержался, отстав от основной процессии, что уже заходило во дворец. Казалось бы, падать в его глазах ниже некуда, и так считает чудаковатый, но, как говорится, нет предела совершенству. Есть что-то ироничное в том, что больше всего я позорюсь перед тем человеком, перед которым хочется быть в наиболее выигрышном свете, словно вселенная такая. А, так тебе он нравится? Ну, мать, готовься, сейчас ты ака позоришься, вовек не отмоешься. Голова сама собой вновь опускается вниз, выдавая мое покаяние перед всеми, кто когда-либо думал обо мне хорошо. Его Величество, как ни в чем не бывало, подходит ко мне ближе, приподнимает пальцами подбородок и наклоняется к моему лицу. Я уже настроилась на романтичный поцелуйчик и клятвенные заверения в том, что он любит меня любой, но король вопреки моим мечтам лишь принюхался к моим губам. И ведь даже не пьяна, многозначительно выдает он, не почуяв от меня ни намека на запах алкоголя, который бы мог хоть как-то сойти за алиби. Но у меня не было и этого, что Синдбад прекрасно заметил и отпустил мой подбородок, завершив свой процесс с дознания. Я просто хотела расшевелить Юнана, тихонько пробубнила я, словно ребенок, оправдывающийся перед родителем, но испытывающий мучительный стыд за то, что попал в ту категорию смелых и отчаянных, что зовется не повезло, не фартануло. О, да, я заметил, с самым серьезным видом кивает он, давая понять, что прекрасно видел все своими глазами. Точно так же, как я сейчас прекрасно вижу его подрагивающие губы, которые он кусал, чтобы не расхохотаться мне в лицо. Причина, думаю, очевидна. Твоя чудовищная музыка гремела так, что ты наверняка и мертвого расшевелила бы. Что это вообще было? Ну так немного экзотики, вновь бубню я, теребя пальцами кончик пояса своего простого летнего платья, которым заменила позорные шаровары и жилетку, судорожно придумывая всевозможные оправдания, но их не было, ни одного в голову не приходило, только еще большая дичь, которая усугубит его мнение обо мне как о вменяемом человеке. Короткий смешок, тут же прерванный самим же Синдбадом, все же срывается с его губ, а строить серьезное выражение лица ему все сложнее. Немного экзотики, повторяет он мои слова, словно себя самого заклинал поверить в то, что именно такое описание применимо к тому, что он услышал, и ко мне в целом. Именно немного экзотики, а не воплощение кошмарного бесконтрольного бардака, уничтожающего здравый смысл. По глазам вижу, что он думает сейчас о том, что эту музыку, наверное, в его родной Синдории даже слышали. Ты сможешь хотя бы сделать вид, что ничего не было. Никогда, мотнув головой, предельно честно отзывается король, даже не пытаясь врать или смягчить правду. Ну Аджудару, если когда-нибудь встретитесь, можешь не говорить, засмеет ведь. Это окончательно сорвало чеку с терпения короля, потому что он засмеялся в голос, заодно сгробастав меня в объятия, прижимая к себе, обвив руками плечи, словно поймав меня в кольцо своей любви, назову это так, а подбородком специально уперся мне в макушку, чтобы я почувствовала себя его личной подставкой. «Ты чудо!» — все еще смеясь, выдает величество, коротко и неспешно целуя меня то в макушку, то в лоб, то в висок, то снова в лоб. «Божечки мои, какие нежности! Это так мило! Я прямо-таки почувствовала себя чьим-то котиком, которого все наперебой тискают, лезут обниматься и любят просто по факту существования. Я-то думала все, бросит здесь и сейчас, пока не заразила его глупостью. За такое и обнять можно его, прямо вот крепко, с чувством. Чтобы точно понял, бежать от меня поздно, он сам подписался на это, но его это лишь больше веселит. Поближе ко дворцу доставить нас твои свитки, конечно же, не могли, мимоходом спрашивает он. Это был риторический вопрос, ответ Синдбаду, как и мотивы, двигавшие мной, были ему ясны как день. Но не мог же он своей женщине открытым текстом сказать что-то вроде «ты такая злопамятная и мстительная сучера, что я сражен на повал». Я лишь сильнее его обнимаю, прижимаясь щекой к его крепкой груди, и никак не отвечаю на эти слова, хотя подлые ладошки стопроцентно виновного негодяя в моем лице вспотели. Пироги, которые бросила мне и Джафару в лицо, сама хоть готовила. Угу, не отрываясь от его груди, промычал и я, а ладошки потели все сильнее в ожидании грядущей вендетты от величества. Но с кремом помогал Юнан, сам вызвался, как только услышал план восстановления баланса сил в мире. Он, оказывается, неплохо умеет готовить. Да, я оценил, и ни капли не удивлен. Восстановление баланса в мире, вот значит, как ты это называешь. Ой, Эмупс, если тебе станет легче, то помимо тебя также пострадали Ренкаен и Муалексий. Пожалуйста, пожалуйста, я прошу тебя, скажи, что ты не. Они меня обижали, смеялись и говорили плохие слова. Гневить хорошего человека, к беде. По делам, как говорится, философским тоном закончила я, явно слыша в обреченном стоне Синдбада крепкое матерное слово, которое он позволил себе, невзирая на статус короля, обязывающий его речь быть интеллектуальной и высококультурной. Король королем, но внутри он все еще любитель приключений Синдбад, который перед тем, как надеть корону и сесть на трон, наверняка матерился так же лихо, как и бывалые моряки. Привлекает меня в нем эта милая человеческая простота, скрытая за шикарным тюрбаном и умом заядлого интригана. Как не стыдно, ваше величество, с укоризной в голосе притворно ахаю я, в вашем-то положении такие слова. Ох, прошу прощения, забыл, что нахожусь в обществе нежной ранимой девы, которая вовсе не писала словарь ругательств собственного сочинения. Что? В панике воскликнула я, тут же немного отстраняясь, дабы посмотреть ему в глаза и понять, что он не шутит, и сказал это не наобум. Откуда ты знаешь? Встречный вопрос. Чьей идеей было подсунуть этот словарь Спартасу в библиотеке? Твоя или Шаркана? Я думал, бедняга Спартас на всю жизнь заикой останется. Шаркана. Значит, твоя. Энда, он меня знает лучше, чем мне хотелось бы. Но даже так сердце согрела ностальгия, когда вспомнились дела давно минувших дней. Я, кажется, еще в Сиракус не сбежала, когда мы с Шарканом решили подшутить над скромным воспитанным Спартасом, специально для него сочинив словарь особенного назначения, совместно составленный нами за неделю усердной умственной работы. Или это было после моего возвращения, уже и не помню, но было смешно. К чему мне стоит готовиться, когда Аладдин начнет показывать нам историю Эль-Матарана? Посерьезнев, спрашивает Синдбад. Я имею в виду, тогда ты была такая же ММ. Да говори уже, не стесняйся. И не такое слышала о себе. Дурная, чуть тише произносит Синдбад, словно сам стеснялся говорить мне это в лицо, но иначе не мог описать все, что думает обо мне. Я уже было улыбнулась, чтобы успокоить его, но в голове вихрем пронеслись воспоминания. Как именно я появилась в сопротивлении, сколько херни творила, как меня тренировал учитель, как целовалась с Фалан, сказав, что предпочитаю девушек, как по тупости превратила себя в хорька и не могла потом расколдовать, как хотела прихвастнуть успехами в магии и чуть не удушила всех соратников ветвями дерева, из которого пыталась построить сказочную лодку, но магия вышла из-под контроля, как совалась в логово огненной саламандры, а после и вовсе М спиздила ее в свою книгу, как ходили на переговоры с вождями других рас, раз за разом вытворяя с моей подачи полнейший идиотизм, в конце концов, как проспала коронацию Соломона, а потом и вовсе сломала ему нос, случайно. Ну, я была моложе, тихонько тяну я, еще до полноценного ответа пытаясь оправдаться, но Синдбад понял все без дальнейших слов. «Боже, помоги нам», с многозначительным вздохом произносит он в небо, оглядев большой просторный зал круглой формы, посреди которого стоял не менее большой круглый стол, вокруг которого расположились королевские особы всех мастей, я понимала, что количество гостей превысило то число, на которое я рассчитывала. По моим предположениям, состав должен был быть примерно таким же, как на том острове, где изначально планировались переговоры, куда еще нагрянули мы с Гёку и Нарбой, а пришло больше. Рынок Айна сопровождали не только Алибаба и Марджана со своей бандой, тут же бросившиеся к Аладдину с объятиями, едва завидели его, но и братья, Камаикаха, а также их свита владельцев наследных сосудов. Только теперь к этой араве добавилась Ренха Куи и Ренха Гёку, которые отсутствовали в прошлый раз на острове. Я не то, чтобы великий стратег, но кто остался за вассальным государством присматривать? Да и если я вдруг обращусь в злобную ведьму, заманившую всех в ловушку, и начну жестоко уничтожать, Кавакаен собирался оставить править из своих родственников владельцев джиннов. Слишком неразумно для такого, как он. Или это я чего-то недопонимаю. Но ладно с семьей Рен. Мой Алексий пришел не только со своим выводком фаналисов, но еще в сопровождении, вернее это он сопровождал неизвестного мне мужчину солидного возраста, облаченного в доспехи с символикой империи Рем и выдающимся шноп-носом. Тит представил его как Игнатия Алексия, верховного главнокомандующего армии империи. А еще он владеет одним из металлических сосудов. Тоже не поняла, зачем таких высокопоставленных людей с собой вести, подвергая их теоретической опасности, но Тит, видя мое неприкрытое замешательство, тихонечко на ушко прошептал мне, что если на собрании будут решаться вопросы государственной важности, должен присутствовать тот, кто имеет право говорить от лица империи. Уму немного статус не дотягивает, Тита пока не подпускают к делам слишком большой важности, тем более оба умудрились облажаться на острове до этого, что тень упала на их правпригодность, а приезжать самому императору или его сыну принцу, нонсенс, ведь нельзя подвергать риску жизни членов императорской семьи. На человеческий язык это переводится примерно как они либо побоялись за собственную попку, либо посчитали себя птицами слишком высокого полета, дабы делить одну площадь с плебеями и варварами. И в этот момент где-то в сторонке осматривает дворец королевская семья Империко, приехавшая в полном составе. Хотя чему удивляться, если у них за главного Каэн, человек-таран, и наконец синдорийское братье. Вообще не напрягались ребята, пришли только 8 генералов Синдории, сопровождавшие своего короля. В прошлый раз, помнится, его павлинье величество втихую притащил с собой целое племя имбала, чтобы подстраховать свой царственный тюрбан, а сейчас чего вдруг так расслабился, вижу его взгляд, он видит мой, вижу его, он видит меня, вижу его, он меня, смотрю на него, смотрит на меня, смотрю, смотрит, смотрю, смотрит, смотрю, смотрит, и тут до меня доходит, я, это и есть весь ответ, все дело во мне, зачем ему целая армия для защиты в случае чего, если я, деликатно выражаясь, к его услугам. да и в целом причиню вред им в последнюю очередь. Вот самодовольный нахал, еще улыбается так, наверняка понял, о чем я думаю и как негодую, вот и кусает нижнюю губу, чтобы не расхохотаться в голос. Пока Аладдин вместе с Юнаном настраивали магическую чашу, которая будет помогать первому показывать с помощью рухой магии ясновидения прошлое Эль-Матарана, я в своей голове проводила комедийное шоу, где шутила на тему Камелота, десяти рыцарей круглого стола, короля Артура, и думала о том, что чур, Мерлином буду я. Ладно, вру. Я думала о том, что надо будет под каким-нибудь хитроумным предлогом ретироваться отсюда на время просмотра того, что хочет показать Аладдин. Причина первая. Не хочу по новой это видеть, мне одного раза хватило на всю жизнь. Неприятно, грустно, больно. Причина вторая. Не хочу смотреть в лица присутствующих, когда они будут видеть мое прошлое. И так ощущение, что они вот-вот будут раздевать меня, в смысле душу, догола, видя события давно минувших дней, так еще и косо посматривать будут в процессе, кидая на меня многозначительные взгляды, как если бы я всем при знакомстве показывала, что глухонемая, а тут им говорят, что я великолепно пою, а слух у меня и вовсе отменный, такое себе, лучше вернусь, когда они закончат. Однако ловушка ждала меня там, где я ее совсем не ожидала. Дело даже не в том, что короли, подобно капризным детям, затребовали свои металлические сосуды, едва уселись на резных стульях с высокими спинками, их-то я вернула, так как обещала, а слово свое держать надо, даже если очень хотелось сделать пакость и заставить их побегать по полосе препятствий в погоне за желанными сосудами. И даже не в том, что, когда всех вели через тронный зал в тот, где находился круглый стол, якут, парень из отрядов аналисов, в приступе любопытства попытался заглянуть под ткань, которой я накрыла золотую статую в мою честь, но та, его молитвами, соскользнула, являя всем сие великолепие, а мне лично, многозначительные взгляды, требующие пояснений. Будем дружно считать, что я на редкость самовлюбленная. Бросила тогда я, вроде как отбрехавшись от долгой повести о том, почему золотая статуя с моим лицом занимает один из четырех тронов во дворце, который сам по себе вызывал у приехавших тоже немало вопросов. Камей тут же бросил мне в спину несколько, пока мы шли, по типу что это за дворец, вряд ли его построили вы для себя одной, кому он принадлежит. И я думал, у племени Таран всегда были старейшины, а не вожди, вообще ни на что не намекал, ага. И если почти все я, молча, проигнорировала, то последнюю его фразу я оборвала на середине, спокойно сказав, что я ему ничего не скажу, потому что он, конкретно он, лично, а не его семья или их империя, именно он собственной персоной, мне не нравится. Ловушка же заключалась в другом. Где Хакурю? Раздается бесстрастный голос Рынакаина, чей тяжелый взгляд буравил во мне дыру, пока Аладдин и Юнан возились. И что мне ему ответить? Он в безопасности? Ложь. Он скоро вернется? Тоже ложь. Он в туалете? Тогда придется идти до конца и сочинять про жуткий понос, высасывающие из него душу и жизненные силы, а это скажется на репутации принца не лучшим образом. Не знаю, это не тот случай, когда честность будет поощряться, но так как я это я, а не кто-то другой, самой светлой идеей мне показалось тупо пошутить и все усугубить. Раз уж вы родственники Хакурю, заберите пожалуйста с собой его останки, им тут не место, с дежурной улыбкой услужливой секретарши, передающей послание от босса, пропела я, телепортировав себе в руку чашу, где до сих пор плавал в прозрачной воде вырванный мною зуб Хакурю, и поставив это великолепие прямо перед Каином, что непонимающе вздернул бровь. Как знала, что не стоит этот зуб выбрасывать сразу. Это не смешно, Тиса, возмутился праведный Аладдин. Подумал секунду и добавил, ладно, смешно, но они ведь неправильно поймут.